За кулисами. Но словословие было только на трибуне. Ему готовили бомбу. Ведомство Ягоды постаралось. Он узнал то, что происходило в кулуарах. Об этом ему сообщил и Киров. Никита Хрущев, участник 17-го съезда, тогда верный сталинец и молодой выдвиженец Кагановича, впоследствии рассказывал. В то время в партии занимал видное место секретарь Северокавказского краевого парткома Шебалдаев. Этот Шебалдаев, старый большевик, во время 17-го съезда партии пришел к товарищу Кирову и сказал ему. Старики поговаривают о том, чтобы возвратиться к завещанию Ленина и реализовать его, то есть передвинуть Сталина, как рекомендовал Ленин, на какой-нибудь другой пост, а на его место выдвинуть человека, который более терпимо относится к окружающим. Народ поговаривает, что хорошо бы выдвинуть тебя на пост генерального секретаря. Что ответил на это Киров, я не знаю, но стало известно, что Киров пошел к Сталину и рассказал об этом разговоре с Шебалдаевым. Сталин якобы ответил Кирову: «Спасибо, я тебе этого не забуду». Сохранились воспоминания делегата съезда Верховых, написанные в 1960 году. Кассиор, кандидат члены Политбюро, мне сказал, что некоторые говорили с Кировым, чтобы он согласился быть генеральным. Киров отказался. Делегат Немцова сообщила, что в гостинице Киров дал взбучку ленинградской делегации за разговоры о его выдвижении генсек. Вот такие беседы велись в кулуарах, когда с трибуны славили Сталина, а в зале неистово аплодировали. И он еще раз понял, как волк не корми, никогда до конца не признают его вождем старые члены партии, никогда до конца они не смирятся с ним. Это окончательно доказало голосование славившего его съезда. Завершая работу, съезд должен был избрать тайным голосованием высший орган партии, Центральный комитет. В список для голосования было внесено ровно столько кандидатов, сколько их следовало избрать. Каждый кандидат, получивший более 50% голосов, считался избранным, так что никаких случайностей быть не могло. Это были разработанные хозяином выборы. Без выбора. Делегатам были розданы бюллетени со списками кандидатов, и голосование началось. Сталин, как рассказал в своих воспоминаниях Хрущев, демонстративно подошел к урне и опустил туда списки, не глядя. Это был призыв последовать его примеру, но случилось непредвиденное. По распространенной версии, тотчас после подсчета голосов председатель счетной комиссии Затонский взволнованно сообщил Кагановичу, ведавшему организацией съезда, что против Сталина подано 270 голосов. В тех же воспоминаниях Верховых, будучи делегатом 17-го съезда, я был избран в счетную комиссию. В итоге голосования наибольшее число голосов против имели Сталин, Молотов, Каганович. Член счетной комиссии 17-го съезда Шатуновская во времена Хрущева в своем письме в ЦК назвала цифру: против Сталина было подано 292 голоса. Самое удивительное, опечатанные документы счетной комиссии сохранились в партархиве. Во времена хрущевской оттепели пакеты, в которых хранились бюллетени голосования, были вскрыты. Оказалось, в голосовании должно было принять участие 1225 делегатов, но участвовало 1059, на 166 меньше. Видимо, 166 бюллетеней, голосовавших против, действительно изъяли. Но и при 166 против, и даже при 292 Сталин оказывался избранным ЦК. Хотя такое скандальное количество голосов против, естественно, было бы тяжелейшим ударом по его авторитету в партии. Каганович тотчас принял меры. В результате в официальном сообщении счетной комиссии Сталин получил всего 3 голоса против, Киров — 4 и так далее. Таким образом, десятки аплодировавших ему делегатов при тайном голосовании проголосовали против него. «Трусливые двурушники», — так он их называл. Не нашлось ни одного среди прославленной Ленинской гвардии, который заявил бы вслух о своих убеждениях. Вдумаемся, ни одного. Да, террор, да, страх, да, верная гибель. Но даже в цезарианском Риме, в дни самых страшных казней Нерона, все-таки находились единицы, открыто выступавшие в Сенате против Цезаря. Они знали, это смерть, но выступали. Вслух. Так что голосование свидетельствовало не только о двурушничестве. Оно доказало эффективность системы страха, которую он создал, и дало возможность немедленно приступить к действиям. В тот день они проголосовали за собственную гибель. Но пока шло потепление, и Сталин дал им еще некоторое время потешиться жизнью при социализме, он обдумывал, когда начинать и скольких из них нужно убрать. А точнее, слова Ткачева, скольких нужно оставить. Из 139 руководителей партии, присутствовавших на съезде, только 31 человек умрет своей смертью.